Итак, прелестные дамы, что нам сказать о Чимоне? Разумеется, ничего иного, как лишь то, что великие доблести, ниспосланные небом в достойную душу, были связаны и заключены завистливой судьбой в крохотной части его сердца крепчайшими узами, которые любовь разбила и разорвала, как более сильная, чем судьба. И, будучи возбудительницей дремотствующих умов, силой своей подняла эти доблести, объятые безжалостным мраком, к ясному свету, открыто проявляя, из какого положения она извлекает дух ей подвластный и к какому его ведет, освещая его своими лучами. Несмотря на то, что Чимоне, любя Ефигению, и позволял себе кое-какие излишества, как то нередко делают влюбленные юноши, тем не менее Аристипп, соображая, что любовь превратила его из барана в человека, не только терпеливо переносил это, а и поощрял его следовать в этом отношении всем своим желаниям. Но Чимоне, отказавшийся от имени Галеза, ибо помнил, что так называла его Ифигения, желал дать честный исход своему влечению и несколько раз просил попытать Чипсео, отца Ифигения, не даст ли он ему ее в жены. На что Чипсео всегда отвечал, что обещал отдать ее за Позимунда, благородного родосского юношу, которому не хотел изменить в слове. Когда настало условное для свадьбы Ифигении время, и жених послал за ней, Чимоне сказал себе: «Теперь пора показать, о Ифигения, насколько ты любима мной. Благодаря тебе я стал человеком. Если овладею тобой, я не сомневаюсь, что сделаюсь славнее всякого бога. И, наверное, или ты будешь моей, или я умру». Так сказав, он втихомолку попросил о помощи некоторых именитых юношей, своих друзей, и, тайно велев снарядить судно всем необходимым для морской битвы, вышел в море, поджидая корабль, на котором Ифигению должны были доставить в Родос, к ее жениху. После того, как ее отец усердно участвовал друзей последнего, выйдя в море и направив корабль к Родосу, они удалились. «Чимоне!» Бодрствовавший все время, настиг их на следующий день и, стоя на носу, громко закричал тем, что были на судне Ифигении: «Стойте, спустите паруса! Либо готовьтесь быть разбитыми и потопленными в море!» Противники Чимоны вытащили оружие на палубу и приготовились к защите. Потому, сказав те слова, Чимоне схватил большой железный крюк, бросил им в корму родосцев, быстро ухватившись, насильно притянул ее к корме своего судна и, храбрый, как лев, без всякого сопротивления перепрыгнул на корабль родосцев, как будто считал их ни во что. Побуждаемый любовью, он бросился с необычайной силой в среду неприятелей с ножом в руках и, поражая то того, то другого, побивал их, как овец». Увидев это, родосцы побросали оружие наземь и почти в один голос объявили себя его пленниками. На это Чимоне сказал им: «Юноши, ни жажда добычи, ни ненависть, которую бы я мог питать к вам, заставила меня выйти из Кипра, чтобы напасть на вас среди моря вооруженной рукой. То, что побудило меня, будет для меня великим приобретением, а вам очень легко уступить мне его мирно. Это Ифигения, любимая мною более всего другого, любовь которой заставила меня отбить ее у вас, как врагу с оружием в руках, ибо я не мог получить ее от сердца дружески и мирно. Итак, я желаю стать для нее тем, чем должен был бы быть Позимунд. Отдайте мне ее и идите с Богом». Молодые люди, побуждаемые более силой, чем великодушием, проливая слезы, уступили Чимоне Ифигению. Увидев ее плачущей, он сказал: «Достойная дама, не печалься, я твой Чимоне, гораздо более заслуживший тебя моей долгой любовью, чем Позимунд, по данному ему слову. Распорядившись посадить ее на свой корабль и ничего не взяв из имущества родосцев, Чимоне вернулся к своим товарищам, а тем предоставил удалиться. Довольный более чем кто-либо другой приобретением столь дорогой добычи, подщившись некоторое время утешить плакавшую, Чимоне рассудил с своими товарищами, что им не следует теперь же возвращаться в Кипр, и вот с общего согласия они направили корабль к Криту, где почти все они, особливо Чимоне, рассчитывали быть вне опасности с Ифигенией вследствие древних и недавних родовых связей и большой дружбы. Но непостоянная судьба, милостиво доставившая Чимоне в добычу его милую, внезапно изменила в печальный и горький плач невыразимую радость влюбленного юноши. Не прошло еще и 4 часов с тех пор, как Чимоне оставил родосцев, как с наступлением ночи, которую Чимоне ожидал более приятной для себя, чем какая-либо иная им испытанная, поднялась страшная буря и непогода, покрывшая небо тучами, море пагубными ветрами, почему нельзя было видеть, что делать и куда идти, не держаться на корабле для исполнения какого-либо дела. Как печалился о том Чимоне, нечего и спрашивать. Ему казалось, что боги исполнили его желание лишь для того, дабы тем горестней была ему смерть, к которой прежде он отнесся бы равнодушно. Печалились и его товарищи, но более всех Ифигения, громко плакавшая и более других, пугавшаяся всякого удара волны. Плача, она жестоко проклинала любовь Чимоне, порицая его дерзость и утверждая, что эта бурная непогода поднялась не почему-либо другому, как потому, что боги не захотели, чтобы он, пожелавший взять ее в супруги против их воли, мог насладиться своим надменным желанием, а горестным образом погиб, увидев наперед ее смерть. Среди таких и еще больших сетований, не зная, что делать, так как ветер все крепчал, корабельщики, не видя и не понимая, куда они идут, подошли близко к острову Родос. Не распознав, что это Родос, они попытались всяким образом высадиться, если можно, на берег, чтобы спасти людей. И судьба тому благоприятствовала, приведя их на небольшой залив, куда незадолго до того пристали своими кораблями оставленные Чимоне родосцы. Не успели они догадаться, что подошли к острову Родос, как занялась заря. Небо несколько прояснилось, и они увидали себя на расстоянии 1 выстрела из лука от корабля, оставленного ими за день перед тем. Безмерно опечалены этим, опасаясь, чтобы не приключилось с ними того, что впоследствии сбылось, Чимоне приказал употребить все усилия, чтобы выбраться оттуда, а там пусть судьба принесет их куда хочет, потому что нигде им не могло быть хуже, чем здесь. Употреблены были большие усилия, чтобы выйти оттуда, но напрасно. Сильнейший ветер дул в противную сторону, так что не только не давал выйти из малого залива, но волю или неволю пригнал их к берегу. Когда они пристали к нему, их признали родосские корабельщики, сошедшие с своего судна. Из них одни поспешно побежали в соседнюю деревню, куда отправились благородные родосские юноши, и рассказали им, что буря занесла сюда, подобно им, и корабль с Чимоне и Ифигенией. Услышав это, те сильно обрадовались. Взяв с собой из деревни много народу, они поспешили к морю, и Чимоне, который, сойдя со своими, намеревался укрыться в какой-нибудь соседний лес, был схвачен вместе с Ифигенией и другими и приведен в деревню. Затем, когда с большой толпой вооруженных людей явился из города Лизимах, в руках которого была в том году верховная власть в Родосе, он отвел Чимоне и его товарищей в тюрьму, как распорядился пожаловавшийся в Родосский сенат Позимунд, когда до него дошли о том вести. Таким-то образом бедный влюбленный Чимоне потерял свою Ифигению, незадолго перед тем добытую, не взяв с нее ничего, кроме кое-какого поцелуя. Многие благородные родосские дамы приняли Ифигению и утешали ее, как в печали, причиненной ей похищением, так и в страданиях, испытанных в бурю. У них она и осталась до дня, назначенного для свадьбы. Чимон и его товарищи в возмездии за свободу, представленные им за день перед тем родосским юношам, была дарована жизнь, которой Позимунд всеми мерами тщился их лишить, и они были осуждены на вечное заключение, в котором, как легко себе представить, пребывали печальные, без надежды на какое-либо утешение. Позимунд всячески торопил будущий брак, когда судьба, как бы раскаявшись за несправедливость, столь внезапно учиненную ею Чимоны, проявила нечто новое к его спасению.